Главное — это вовремя спрятаться, — провожали их тоненьким писком лесные мыши. Даже лось протрубил в их честь, когда они проходили мимо, хотя в это время года трубить ему было не положено. У самой реки их встретил знакомый бобр. — Пусть первым по бревну пройдет лягушонок, — посоветовал он. — Почему? — спросил его лягушонок. — Ты все перепутал, бобр. На тот берег надо перебраться не мне, а зайцу. Где-то очень близко захрюкала свинья. — Иди, — сказал бобру лягушонок. — Мы сами, без тебя разберемся. — Мое дело вас предупредить, — обиделся бобр. — Не обижайся, мы подумаем. Мудрость бобров известна вдоль всей реки, но все-таки на тот берег... Нарастающий шум бурной реки почти заглушил голос лягушонка. Они увидели на каждом берегу по дубу с перекинутым между ними бревном. Под дубом неторопливо прохаживалась свинья. Она довольно потирала копытца. — Так, все готово, хрю-хрю. Даже лиса позавидует моему свинству. Заяц, конечно, попробует бежать из леса, и, конечно, по моей дороге. А как же? Ведь здесь, через бурную реку, перекинут мостик, бревно на двух дубах. Хрю-хрю. Но на то я и свинья, чтобы копать под дубом. А на этот раз я так постаралась, что как только заяц ступит на бревно, он сразу упадет в реку. Течение подхватит его и ударит об острые камни. Тогда я схвачу оглушенного зайца, помажу его горчицей, посыплю перцем и доставлю господину льву на блюдечке с голубой каемочкой. За это я попрошу льва, чтобы он съел меня не этой осенью, а следующей. Хрю-хрю! Я останусь цела, потому что я хорошо о себе подумала. В этот момент рядом с ней, но все-таки на почтительном расстоянии, появилась змея и прошипела своим скрипучим шипением: — Ищу лягушонка, зайцем ищу, ищу. — Не имеешь права искать на моем участке, — крикнула ей свинья. — Давай, давай, присмыкайся отсюда. — Да, я присмыкающийся, но ты присмыкаешься еще больше, и все об этом знают. — Перед кем это? — возмутилась свинья. — Перед лисой и львом. Если бы твоя кожа была чуть потоньше, я показала бы тебе, что такое укус змеи. — Если бы докобы росли бы во рту грибы, то был бы тогда не рот, а целый огород. Два ха-ха и три... Хрю-хрю! Змея благоразумно уползла, и свинья осталась довольна. Никто не мешал ей насладиться своим коварством. А теперь, господин заяц, добро пожаловать! Вам приготовлена хорошая встреча с купанием на острых камнях. Хрю-хрю! А вот и он! Прекрасно, я притворюсь спящей, чтобы усыпить его бдительность. Свинья сделала вид, что спит, и время от времени всхрапывала. Первым появился лягушонок. Присмотрелся к свинье, даже прыгнул на нее, посидел немного, спрыгнул и позвал зайца, стоящего в сторонке. «Иди, иди сюда, только не топай!» Заяц вышел, увидел свинью и замер от страха при виде этой громадной серой туши. — Чего ты боишься? — подбодрил его лягушонок. — Я не боюсь, я осторожен. Мы, зайцы, всегда должны быть а осторожными. Заяц говорил шепотом. Она спит прямо на дороге, как свинья. Ну и жарища, просто дышать нечем. Видишь эти два дуба? Вижу. И на них бревно. Вижу. Пойдем, я провожу тебя до бревна. Только тихо, смотри, не наступи на ветку. Если свинья проснется, будет худо. Заяц и лягушонок осторожно двинулись к бревну. Свинья храпнула, они замерли на месте. Потом снова пошли. Подошли к бревну, остановились. — Ты очень хороший, лягушонок, очень. — Желаю тебе неплохо устроиться на новом месте, — грустно пожелал ему лягушонок. — Ты добрый и храбрый. — Ерунда! — немного смутился его зеленый дружок. — Просто я люблю путешествовать. Ох, сейчас бы хоть на секундочку окунуться в болото. Ты великий лягушонок, — с гордостью за друга заявил заяц. Лягушонку было очень приятно услышать такие слова, но он не знал, как на них отвечать. Он еще больше застеснялся и сказал первое, что пришло ему в голову. Надеюсь, что в том лесу найдется для тебя и морковь, и капуста. В чужом лесу не бывает лучше, чем в своем, даже если там целые горы моркови и капусты. Лев — страшный зверь, но даже он когда-нибудь умрет. Я сразу дам тебе знать, и ты вернешься. Да, если он умрет раньше меня, — невесело пошутил заяц. Я обязательно вернусь. Желаю тебе удачи. Иди скорей, а то я боюсь, что от жары кровь в моих жилах закипит, и я взорвусь, как паровой котел. — Давай обнимемся на прощанье, — сказал заяц. — Давай, — согласился лягушонок. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. — Прощай, — сквозь слезы прошептал заяц. И весь лес, все деревья, звери и птицы зашептали ему: «Прощай, прощай, прощай!» — Мы еще увидимся! — чересчур бодро, не очень-то веря в свои слова, крикнул лягушонок. — Вряд ли, — упавшим голосом ответил заяц. — Вспомнишь мои слова! Заяц подошел к бревну, со страхом посмотрел вниз и отпрыгнул назад. — Ой, ты опять осторожничаешь! — Нет, я боюсь, — признался заяц. «Да чего же здесь бояться? Смотри, это так просто!» Лягушонок подошел к бревну, ступил на него и с грохотом упал вниз. Свинья сразу же вскочила на ноги. «Ага, попался!» Увидела зайца, вытаращила глаза. «Как? Ты цел?» «Я-то цел, но мой друг, лягушонок, он погиб!»